одновременно. Самые дремучие коммунисты лучше понимают, что нужно России. Это неправда, — воскликнул Джон. Россия и коммунизм не одно и то же. Это еще Солженицын доказал. Да ничего он не доказал, — Барский презрительно махнул рукой. Только еще больше напутал. Но разве не было Сталина, лагерей, подавления свободы? Разве русские люди не мечтали о демократии? Барский печально смотрел на него. «И это вы собираетесь проповедовать в России?» «Я не проповедник. Я только учусь. Меня послали изучать Россию». «С той кашей, что у вас в голове, вы ничего не поймете в России. Послушайте, не выпить нам водки. Я не употребляю алкоголь», — нетвердо возразил Джон. Глава вторая. Избранник. «Брат мой, отец, не перебивай меня. Отныне я не отец твой, и ты не сын мне, брат. Еще вчера мое отцовское сердце трепетало нежностью и тревогой, но сейчас оно наполнено гордостью и уважением к равному. После посвящения ты стал одним из нас, лучшим из нас, брат мой. Случилось то, во что я верил все годы, что ты провел в моем доме. Ты выгоняешь меня? Не перебивай. Верховный совет одиноких сердец и великий магистр единогласно проголосовали за тебя. Сегодня ты вошел в братство сразу в четвертой степени посвящения. Я не помню случая, когда новопосвященному оказывалась бы такая честь. Сам великий магистр объявил, что не сомневается в твоем избранничестве. Я же никогда в том не сомневался. Едва увидев эти голубые глаза, в которых отразилось небо, я сказал Долли, твоей приемной матери, мальчик обречен стать избранником, и она согласилась со мной. Но все годы я не смел сказать братьям о своей догадке. Я лишь старательно готовил тебя к посвящению. Но почему я? Потому что тебя избрал Бог, брат Орон. Ты стоишь в самом конце судьбы прародителя нашего братства, а тебе говорится в священной рукописи. Я не могу привыкнуть к новому имени. Нельзя привыкнуть к блаженству. И потом ты не будешь слышать это имя от других, но в твоем сердце оно будет звучать, как прекрасная музыка. Что я должен делать? Отправляйся в Россию. Это решение великого магистра. Волею судьбы ты пришел к нам из этой страны, как и наше учение. В Москве тебя встретит наш брат. Ты будешь слушаться его беспрекословно, как меня прежде. Он подготовит тебя к твоей миссии. Я мечтал об Индии или Китае, но если ты настаиваешь, я полечу в Россию, только не называй эту страну моей родиной. Странно. Мне казалось, что ты бредишь ею. Впрочем, это не важно. Забудь на время слова «не хочу». Доверься мне, как доверял все эти годы. Разве я обманул тебя? Разве это не дает мне права на новый кредит доверия? Проценты с него изумят тебя, можешь быть уверен. Я верю тебе, отец, брат. Позволь называть тебя старшим братом. Это лучшее, что ты сказал сегодня. Когда отправляться в Россию? Сегодня, мой мальчик. И да поможет тебе наш дальновидный бог. Глава третья. Их сиятельство приехали. Барский, с сожалением, вернул в свой кожаный саквояж литровую бутылку водки «Смирнов». Раз не пьете, значит, вы не русский. Вы уронили... — заметил Половинкин и поднял с прохода тощую брошюру, потемневшую от желто-коричневого цвета. — А-а-а! — Барский улыбнулся. — Так, безделица, я иногда покупаю такие вещицы в книжной лавке на улице Горького. Банальный детектив конца прошлого века. Я люблю подсовывать такие книжицы своим студентам. Вы позволите? — Фома Халдеев... «Провинциальный Вавилон», — прочитал Джон на обложке. Первая страница в книге отсутствовала, текст начинался со слов «Лишним в этой чужой взрослой игре». Коляска долго стояла неподвижно, Наконец послышалась возня —